Глава 44. Эдуард. 3 часа назад. Рука Лины выскальзывает из моей ладони. Делаю несколько шагов вперед, вглядываясь в лицо стоящего передо мной призрака. Не верю своим глазам. Нет, это что-то нереальное. Иллюзия? Мираж? Я столько раз видел ее во сне, что теперь она будто восставшая из небытия кошмар. Сердце начинает биться чаще. Я быстро шагаю вперед. Мне нужно знать. Знать наверняка. В этот момент призрак резко разворачивается и скрывается за дверью. Поддавшись порыву, я следую за ней. Волосы Вики развиваются темными прядями. Теперь они другого цвета. Но это она, без сомнения. Я замечаю, как моя бывшая скрывается за поворотом. Бегу дальше, стараясь не упускать ее из вида. «Подожди!» — кричу я в спину, но Вика не останавливается. Она выбегает на улицу и чуть ли не бросается на проезжую часть. Машины останавливаются и недовольно сигналят. Бегу следом. Срезаю угол, пробираясь между зданиями. Внезапно она оказывается прямо передо мной, и мне удается схватить ее за руку. Девушка дергается и бесплодно тянет запястье из моего захвата. Ее полные паники глаза на секунду задерживаются на моем лице. Видя мой дикий взгляд и решительный настрой, она принимается кричать, но я хватаю ее за плечи и утягиваю в узкую арку между домами, а потом затыкаю рот, пригвождая к стене. «Хватит орать!» Мой голос тут же повышается. «Если я уберу руку, ты будешь вести себя тихо?» Девушка испуганно кивает. Я убираю руку, и какое-то время мы прожигаем друг друга ошалелыми подозрительными взглядами. А потом она становится на носочки, быстро тянется ко мне и прикасается своими губами к моим. Мозг болью пронзают воспоминания. Острые, мощные. Вкус ее губ кажется чем-то нереальным, будто кто-то изобрел машину времени и отправил меня в прошлое. Реальность ускользает от меня, смешиваясь в моем сознании с вымыслом. Вика и я из прошлого непременно бы продолжили. Быть может, занялись бы сексом прямо тут, на улице Барселоны. Но мы больше не они. Мы не те связанные больной и обреченной страстью люди. Быть может, Вика и осталась прежней, но уж точно не я. В этот ослепительный момент ко мне приходит прозрение. У меня отболело. Я больше не вижу призрачные миражи того, чего никогда не было. Прекрати! Я разрываю поцелуй и отстраняюсь. Я больше не куплюсь на это. Глаза моей бывшей сужаются. «Мальчик вырос?» — усмехается она. «Стал таким же, как твой друг? Бесчувственным куском дерьма?» «Не надо драмы!» — морщусь я. «Это ты лгала мне. И притом не единожды!» Мой голос становится холодным. «Но теперь игры кончились. Нам с Максом нужно, чтобы ты во всем призналась». «В чем же?» Она скептически поднимает бровь. «На кого ты работаешь?» — сжимаю челюсти я. «Скажешь по-хорошему и...» «Отпустишь меня?» — усмехается она. «Быть может, даже заплачу», — холодно отвечаю я. «Я помню, что ты любишь больше всего. Деньги, правда?» «Тебя я тоже любила, Эд», — тихо шепчет она, отводя взгляд. «Мне это неинтересно». Отмахиваюсь я и слегка встряхиваю ее за плечи. «Начинай рассказывать». «Зря ты так, Эд». Она прищуривается. «Я могу многое рассказать тебе. Но тогда...» «Это поставит под удар не только меня». Вика вздыхает. «Вик, мне плевать на твои дела», — гневно продолжаю я. «Ты расскажешь мне все, по-хорошему или по-плохому». «А ты и правда изменился». Она задумчиво смотрит на меня. «Думаешь, все так просто, да?» При этих словах она тянется в небольшую сумочку, свисающую у нее с плеча. На секунду мне кажется, что она сейчас достанет оружие, но вместо ножа или пистолета Вика выуживает квадратный кусок бумаги. «Это фотография». Я вглядываюсь в снимок. «Не только ты защищаешь свои интересы», презрительно выплевывает она. «Но и мне есть что защищать». Я пропускаю мимо ушей ее колкости, вглядываюсь в снимок. Глаза теряют фокус, так напряженно я смотрю. «Нет, быть не может». Я будто смотрю на свою уменьшенную копию.